Глава 28. Получить книгу было еще страшнее, чем вовсе не иметь. Я могла ее случайно уронить, сжечь, залить водой, повредить миллионом разных способов. Мы с Лукасом сразу же выработали правила: никакой еды, напитков, влаги или огня в одном помещении с книгой. Услышав об успехе операции, позвонил Люсьен. Ему было плевать на манускрипт, но вовсе не плевать на Элен и ее безопасность. Он от души радовался, что удалось, наконец, поквитаться с Жан-Мишелем. Мы вместе отметили это счастливое событие. «Обязательно закончи свою новую книгу», — сказал он вместо напутствия. «Надеюсь, при следующей встрече ты подпишешь ее для меня». В качестве доказательства, что бесценная субстанция у нас, Лукас отправил Хейберу фотографию. Правда, сообщать окончательную сумму сделки и не подумал. Так уж устроен книжный бизнес. Нам обоим не особо нравился Хейбер, зато очень нравились его деньги. Мы не собирались упускать свою законную прибыль. В итоге Лукас уломал его на 2 миллиона долларов, к нашему полному удовлетворению. После разговора с Хейбером мы стояли и смотрели друг на друга, улыбаясь как идиоты. Только что упавшая на общий счет огромная сумма кружила голову. Нас переполняла радость, от избытка чувств даже говорить не хотелось. Мы вышли прогуляться и набрели на ресторан с морепродуктами, где заказали устрицы вина. Затем, немного расслабившись от еды и алкоголя, принялись наперебой делиться впечатлениями, вспоминая злобную физиономию Жан-Мишеля, праведный гнев Элен и мучительно долгие минуты ожидания денежного перевода. «Ты был великолепен». «Знаю. Никогда не испытывал ничего подобного. Даже не верится. Я будто стал другим человеком». Что-то в его лице заставило меня насторожиться, но я поспешно отмахнулась от непрошенной мысли. Мы съели десерт, выпили еще по бокалу вина и отправились пешком обратно. На одной из пустынных улочек неподалеку от гостиницы Лукас неожиданно прижал меня к стене и наклонился, будто собираясь поцеловать. Наши губы почти соприкасались. Но вместо этого, просунув руку мне под платье, прибольно ущипнул за внутреннюю поверхность бедра. У меня перехватило дыхание. Через минуту, отойдя от стены, мы продолжили путь. Едва зайдя в номер, Лукас мягко толкнул меня на кровать и поцеловал, удерживая за руки. Затем отпустил. Мы оба были возбуждены и взвинчены до предела, хотя и валились с ног от усталости. «Снимай одежду», — приказал он. Я подчинилась. «Стой», — потребовал Лукас, когда на мне не осталось ничего, кроме трусиков и бюстгальтера. Я послушалась, хотя была вовсе не обязана это делать. Стоило только намекнуть, и он перестал бы. Но я хотела продолжения. Последние 5 лет мне ежедневно приходилось абсолютно все решать самой. Как же приятно было переложить ответственность на кого-то другого. Пускай лишь в постели, пускай лишь на несколько минут. Словно напиться прохладной воды после блуждания по пустыне. Я сразу поняла, что Лукас имитирует действия мадам М, чтобы добиться получения вожделенной субстанции. Меня это не смутило. Оригинальность — не самое главное для хорошего секса. «Встань на колени», — скомандовал он. «Повернись». И тут же сам опустился на колени позади меня и стал неспешно поглаживать мои ягодицы. А через пару минут вдруг отвесил мне звонкий шлепок. Я охнула от неожиданности. Шлепки сыпались один за другим. Как ни странно, меня это возбуждало. Он видел, что я готова к продолжению, но мы не хотели сводить все к банальному сексу. Мы собирались творить магию. Спустив мои трусики, Лукас спустил в ход руки и язык, чередуя ласки щипками и покусываниями. Он постепенно подводил меня к вершине блаженства, всякий раз останавливаясь в последний момент, чтобы снова шлепнуть. Острое удовольствие и легкая боль продолжали сменять друг друга, пока я не почувствовала, что еще немного, и мое сердце не выдержит. В голове стало пусто. Все потеряло значение, кроме того, что происходило здесь и сейчас. Удовольствие и боль слились воедино, погрузив меня в океан чувственных ощущений. Однако сквозь эту безмолвную бурю я чувствовала, как где-то в глубине растет и ширится волна, становится все больше и мощнее, готовясь, наконец, прорвать невидимую дамбу. Поскольку мне уже довелось испытать нечто подобное, я всеми силами способствовала приближению развязки. Лукас проник в меня и тут же отстранился, дразня. Так повторялось несколько раз, прежде чем он вошел по-настоящему и уже не отступал. Предчувствие надвигающегося цунами пугало своей неотвратимостью. Что, если оно сметет меня и уничтожит? Я едва не пошла на попятный, но желание отдаться пугающей волне было почти нестерпимым. И в то же время хотелось убежать от нее, вернуться в уютную безопасность. Однако Лукас не останавливался, пока исполинские волны не обрушились на меня одна за другой, увлекая в бездонную пропасть. Все мое тело дрожало от наслаждения, потоками извергая бесценную субстанцию. Содрогнувшись, Лукас вдруг отстранился, и его семя короткими толчками излилось мне на спину. Его оргазм немного оттянул момент моей кульминации, однако уже через несколько мгновений я кончила, испытав странные, небывалые по силе ощущения, словно взорвавшие меня изнутри. Мы лежали на кровати, тяжело дыша и постепенно возвращаясь в реальность. Я и думать забыла о книге, в отличие от Лукаса, который тут же торопливо провел пальцами по моему телу, собирая драгоценную влагу, и бросился к манускрипту. Сидя в постели, я молча наблюдала за ним. «Сделай то же самое и иди сюда», — сказал он. «Скорее». Бесценная субстанция была не такой вязкой и более соленой, чем обычные выделения во время секса. Послушно смочив палец, я встала и на ватных ногах подошла к Лукасу. Мы одновременно коснулись печати и произнесли заклинание. На этот раз все ощущалось как-то по-другому, словно тьма вокруг нас стала еще гуще и плотнее. Нечто похожее я чувствовала однажды после небольшого землетрясения в Сан-Франциско. На мгновение перед затуманенным взором пронеслась вереница странных образов. Роющий нору неведомый зверек, целый лес мертвых, изъеденных насекомыми деревьев и уже знакомое лицо неизвестной женщины. Она разглядывала меня с удивлением, будто это я вдруг явилась ей, а вовсе не наоборот. Стоило мне протереть глаза, как видения исчезли без следа. Ужасно клонило в сон. Я с трудом доползла до кровати, Лукас прилег рядом и обнял меня. Он был горячий, как печка. «Ты как?» — спросила я. «Превосходно». Накрыв нас обоих одеялом, я уснула, как убитая. Однако около 2 часов ночи я проснулась будто от толчка. Лукас сидел на своей стороне кровати и смотрел в окно. Легкое блаженное настроение, в котором мы пребывали после секса, улетучилось. В комнате повисло напряжение. «Все в порядке?» «Конечно», — рассеянно ответил он и вновь отвернулся к окну. «Лучше не бывает. Просто думаю, нам столько всего нужно сделать. Например, сообщить о сделке». «Кому?» «Налоговой. Они отслеживают все платежи свыше 10 000». «Ну и ладно». «Конечно, придется заплатить кучу налогов. Я поговорю со своим бухгалтером. Может, удастся как-то уменьшить сумму. Можно разделить счета». «Отличная идея». Словно актеры в плохой пьесе, мы механически произносили реплики, не заботясь о правдоподобности. Нас абсолютно не волновали налоги, как, впрочем, и деньги. Все наши мысли вращались вокруг последнего акта этой магической драмы. Мы посмотрели друг на друга. Во взгляде Лукаса читалась мольба. Мне даже показалось, что лицо его стало немного другим. Черты заострились, под глазами пролегли глубокие тени. «Даже не проси», — сказала я. «Не собираюсь я этого делать. Ни с бабуином, ни с кошкой. Вообще никак». «Может, есть какой-то другой способ?» — тут же отреагировал Лукас. Например, искусственная кровь. Помнишь, ты рассказывала о задумке Imogen? Что-то вроде арт-проекта. Давай тоже попробуем. Вдруг получится. Ты ведь знаешь, что произошло с теми, кто пытался, — возразила я. Нам удалось пройти дальше других и добиться невероятных результатов. У нас есть книга, деньги. Так не лучше ли поблагодарить судьбу и успокоиться? Его губы растянулись в фальшивой улыбке. Ты права. Так и сделаем. Мы вновь посмотрели друг на друга. «Я забронирую билеты на обратный рейс», — предложил он. «В первом классе», — уточнила я. «Само собой. Слушай, давай прогуляемся. Это ведь наша последняя ночь в Париже». Меня все еще дико клонило в сон. «Ты иди, а я посплю немного. Встретимся позже». «Уверена?» «Конечно, иди. Я же вижу, тебе не терпится. К тому же Париж никогда не спит, и ты наверняка найдешь чем заняться. Увидимся утром». Лукас подошел и сел на кровать возле меня. Интересно, когда он успел полностью одеться? «Подумай о том, что я сказал. Хочешь, останемся в Париже, хотя бы ненадолго. Потом рванем в Рим или в Токио. Как только о сделке станет известно, коллекционеры просто завалят нас предложениями. Заработаем кучу денег. Жизнь кардинально изменится». Я пробормотала в ответ что-то невнятное. Лукас поцеловал меня на прощание и вышел. Услышав щелчок захлопнувшейся двери, я забылась тревожным сном и проснулась вся в поту, совершенно не отдохнувшая. На часах было 6 утра. Даже горячий душ не помог избавиться от неясного безотчетного страха. Замотав полотенцем мокрые волосы, я взяла телефон и увидела 2 пропущенных звонка от Лукаса. У меня засосало под ложечкой. Тут что-то не так. Ведь нам сейчас полагалось праздновать громкий успех. Голос Лукаса оказался нервным и испуганным. «Лили, перезвони мне. Прямо сейчас. Это срочно». Я тут же набрала его номер. «Слава богу, с тобой все в порядке», — сказал он с явным облегчением. «Оставаться в гостинице опасно. Приезжай сюда». Он продиктовал мне адрес и подробно объяснил дорогу. От реки налево, затем под мост. Ориентир — запах кофе. «А книга? Не могу же я оставить ее здесь?» «Не волнуйся, книга у меня». Сердце вновь заныло от недоброго предчувствия.